ежели будут о том, так аж и о тех, которые при обозах обретающихся войск в Померании оставлены турки упоминаться, то б они писали от себя к туркам, что те войска, по союзу их с нами учиненному через воеводу Хелминского господина Дзелинского, посылаются от нас ради действ в Померании против неприятеля короля шведского, и что мы в их дела ничем не интересуемся, дабы в том у турков от нас всякие подозрения тем отнять, и чтобы они прежде назначенного воеводу Мазовецкого, конечно, послали от себя в послах к туркам, и с ним о том к туркам писалишь. О сём наипаче королю говори, ибо его собственный в том интерес. Ибо ежели они сего не учинят, а турки, толкуя сей пункт инако, будут нам объявлять, что ежели не выведем войска, то войну объявят, тогда мы принуждены будем вывесть. И так все опровержится. Так же объяви королю, что мы обещанные войска в Померанию, конечно, пошлем, хотя против всякого чаяния турки и мир разорвали, и я сам буду, ежели они через посольство туркам против вышеписанного объявят, ибо у Киева для всякой осторожности фельдмаршала Шереметьева определили. Поляки ничего не имели ни против пребывания русских войск в Польше, не против прохода их в Померанию через польские владения, только не хотели кормить их. По приезде в Варшаву Долгорукий писал Головкину в начале апреля. О сборе в познанский магазин провианту от королевского величества указу и от поляков позволения здесь на сейме домочитеся мне некоторыми меры невозможно. Понеже того и слышать не хотят, которых я никогда так противных к нашей стране не видал, как ныне. И не токмо до магазину провиант собирать, но и в проходе нашим войскам пропитание дать не хотят. И с великим усилием и голосами просят у короля, чтоб, конечно, изволил выдать универсалы, дабы войску нашему ничего не давать. Приезжая ко мне купно, бискуп Куявский, канцлер коронный Шонбек и маршалок сеймовый гетман польный литовский граф Денгов объявили, что, конечно, король удержать Речь Посполитую от посполитого рушения не может, токмо разве через те универсалы, которыми принужден был обещать, чтобы войскам нашим ничего не давать. Чего ради я довольно его королевскому величеству предлагал, дабы таких универсалов выдавать не изволил. И тем нас вящую ссору с поляки не приводил. И труждаюсь, дабы он и сейм был разорван или лементован до иного времени, понеже из оного нашему интересу немалого пожитку не будет, ибо факции многие неприятельские происходят, которые сейм, чаю, в скором времени скончится. И по окончании оного в сенату с консилиуме буду по всякой возможности в интересе царского величества трудиться, а наипаче о магазинах для пропитания в Померании войск. Сейм отложили до декабря, но, грозя посполитым рушением, потребовали у короля универсалы, чтобы не давать русским войскам продовольствия. Долгорукий объявил многим сенаторам и послам публично, что русским войскам, служа и умирая за них, без провианта ветром прокормиться невозможно. Король и доброжелательные поляки сказали ему, что русскому войску без провианта пробыть нельзя, только сбирать его надобно добрую манерою, без отягощения народного. Долгорукий написал царевичу Алексею Петровичу, чтоб приказал сбирать провиант добрым порядком, не отягощая чрезмерно те воеводства, которые близки к Померании, иначе жители покинут несеянную землю и уйдут за рубеж. Тогда с пустой земли нельзя будет ничего получить. Король по секрету советовал Долгорукому, чтоб русские удерживали в Торне суда с хлебом, плывущие по Висле, и брали с них провиант в магазин. Но Долгорукий не послушался, потому что в таком случае озлобление дошло бы до высшей степени, так как суда принадлежали знатным панам и богатой шляхте. Озлобление и без того было сильное. Князь Василий Владимирович Долгорукий с начала года несколько раз писал из Торна, что поляки провианта давать не хотят. Из краковского воеводства выслали русского офицера Солового с великим бесчестием. Гетман Синявский повсюду разослал указы, чтобы не давали русским провианта. В Радоме собралась Рада. Съехали все сенаторы и со всех воеводств и поветов послы и комиссары и положили не давать провианта и русских офицеров, посланных за провиантом, выбить. Гетману и сенаторам стоило большого труда удержать шляхту, которая хотела непременно разорвать союз с Россией. 4 февраля приехали Долгорукому в Торн послы от Речи Посполитой и говорили, чтобы русские офицеры были выведены из воеводств и чтобы войска, стоящие в Польше по квартирам, ничего не брали. Если вы, говорили послы, будете сбирать провиант, то мы непременно все животы свои за вольность свою отдадим. Никогда не бывало, чтоб без воли Речи Посполитой рассылали универсалы и экзекуции для сбора провианта. Вследствие этих столкновений усиливалась партия недовольных королем Августом. На помощь этой партии Карл XII выслал 10-тысячное войско, состоящее из поляков, казаков и татар, под начальством старосты Равского Грудинского, Яна из Грудни. Выступив в Польшу, Грудинский разослал универсалы против русских и короля Августа и направлялся к Познани с целью захватить стоявшие там русские обозы и сжечь магазин. Это сильно встревожило в Варшаве князя Григория Долгорукого, потому что обозов и драгунских лошадей было много у Познани, а людей мало. Он немедленно отделил от войск князя Репнина и отправил к Познани 3000 пехоты и один полк драгунский. Собрался и сам идти вслед за ними, потому что отовсюду приходили тревожные слухи. Поляки целыми хоругвями приставали к Грудинскому. Воеводство Краковское, Серодское и Калишское без королевских универсалов сели на коней для посполитого рушения. Любельское воеводство выбрало себе маршалком Тарло, неприязненного королю Августу. Волнения коснулись и Литвы, где староста Бобруйский пристал к недовольным.